Все это время Нин помогал Су Юцзи, и не наоборот. Она чувствовала благодарность, но она тоже хотела что-то сделать для него. «Пора идти во дворец огня». Су Юцзи повернулась и ушла. 12 дворцов были связаны между собой пространственно-передаточными массивами. Сколько здесь культиваторов мирового уровня? Когда Су Юцзи прибыла во дворец огня, она увидела множество культиваторов мирового уровня на пути, прежде чем она села в позу лотоса. Она прошла вперед, быстро дойдя до конца пути. «Стой!» Внезапно Дао Лорд позвал Су Юцзи. «Я хочу присоединиться ко дворцу огня», сказала Су Юцзи. «Тебе придется подождать. Примерно через полгода следующая партия культиваторов мирового уровня будет допущена к участию в испытаниях». Дао Лорд в черной броне посмотрел на нее холодным взглядом. «Вам, культиваторам мирового уровня, разрешено оставаться на этом пути. Вам не разрешается идти в другие части дворца без предварительного разрешения. Если вы это сделаете, ограничительные заклинания здесь автоматически активируются и сделают из вас чипсы». «Поняла». Су Юцзи тут же кивнула. Когда она вошла во дворец меча, она была рядом с Цзинином, и Дао Лорд в черном был довольно любезен с ней. Однако, как правило, Дао Лорды в черном были довольно холодными и безразличными к этим претендентам. В конце концов, их было слишком много. Еще полмесяца Су Юцзи нашла пустое место и села в позе лотоса. Еще один новичок. Действительно, очень много людей хотят присоединиться ко дворцу огня. Всего в нескольких сотнях метров от Су Юцзи был пухлый юноша, одетый в огненную одежду. Пухлый юноша пробормотал про себя. «Я почтенный гроссмейстер алхимии, но я был не только отвергнут дворцом пространства времени, но и провалил испытание дворца огня. Что делать? Нет ли там алхимического дворца?» Пухлый юноша покачал головой. «Я знаю алхимию, пространство, время и огонь, но я не смог пройти испытания ни дворца пространства времени, ни дворца огня». Пухлый юноша вздохнул. «Кажется, мне придется искать брата Черного Севера и попросить его помощь. Он определенно попал в один из 12 дворцов. Если я последую за ним, мне будет немного легче». Это пухлый юноша был богом мира священной пилюли. Он действительно был неудачливым. Сам он был чрезвычайно опытным алхимиком и талантливым в области медицины. Почему ему нужно было сражаться? Раньше он мог просто щелкнуть пальцами, и все, что он хотел, выполнялось, а его учитель часто давал ему совет относительно алхимии. Кто бы мог подумать, что его внезапно похитят на астральные острова. На астральных островах все, что было важно, это бой. Кого заботил какой-то алхимик? У него было вечное оружие, но как только он прибыл, его ограбили. К счастью, алхимия требовала высокого уровня понимания как огня, так и пространства времени, и он был достаточно опытным в обоих пунктах. Вот почему он так долго продержался, но накопление полного наследия и возможность бегства были невероятно трудной задачей. Выжить ему удалось только благодаря помощи Цзинина. Его мастерство в алхимии сделало его жизнь в королевстве Яркий берег легкой, поэтому он смог добраться до 12 дворцов. Увы, его навыков было недостаточно для того, чтобы он вошел в 12 дворцов. «Я буду продолжать пытаться. Испытания дворца пространства времени были слишком сложными, но если я немного улучшу дар огня, я, возможно, смогу попасть во дворец огня». Всемирный бог священная пилюля стиснул зубы. Вот так он собирался поступить. Он знал, что войти во дворец огня будет огромным благом, и он очень хотел добиться успеха. Хотя Су Юцзи и священная пилюля были всего в нескольких сотнях метров друг от друга, они не знали друг друга. Императорский дворец королевского двора. Вжух. Пылающий огненный зверь мчался сквозь пустоту пространства. В этом обширном регионе, который был частью королевского дворца Яркого берега, было несколько звезд хаоса. Это было место, где всемогущий гегемон обычно отдыхал и жил. Пылающий зверь счастливо носился по нему. С тех пор, как он был захвачен, он переживал ужасающую жизнь опасностей и приключений. Хотя могущественный член его расы, известный как Король Лю, наблюдал за ним, он все же беспокоился, что он может погибнуть в любой момент. Таким образом, он никогда не осмеливался расслабиться. Но теперь он, наконец, выжил и преуспел. Малыш, огромный бегемот появился в пустоте пространства. Когда бегемот посмотрел на пылающего зверя, его глаза наполнились теплом. Гегемон. Пылающий зверь так испугался, что тут же остановился и послушно замер. Он уже знал, что всемогущий гегемон был самым могущественным членом их расы. «С тех пор, как ты родился, ты сам тренировался, Ты все еще слишком молод. Большая часть твоего времени была потрачена на сон. Хотя ты не потратил слишком много времени в бездне астральных островов, ты все же значительно продвинулся. Теперь ты можешь войти в сокровенный регион, сказала голова гигантского бегемота. Сокровенный регион? Полыхающий зверь был озадачен. А это где? Том 27, глава 8. Сокровенный регион. Пока всемогущий гегемон использовал свою истинную форму, чтобы пообщаться с пылающим зверем, кое-что происходило в другой части императорского дворца, где было 13 королевских тронов. Один из тронов был белым, как снег, другие 12 были золотого цвета. На белоснежном троне сидел белобородый старик в снежной одежде и с 6 рогами. Другие 12 золотых тронов были заняты 12 фигурами в золотой броне. Одной из них был Дао-лорд Лесной Цветок. «Я вызвал вас всех, потому что я хочу обсудить с вами кое-что». Шестирогий белобородый старик улыбнулся. «Как вы все знаете, моя раса только что получила нового члена. Этот ребенок родился с исключительными врожденными дарами, и за 1000 лет он сумел покинуть бездну под астральными островами. Даже среди моих имперцев он – редкая порода, которая стоит на самом верху. Поздравляю, гегемон. Я уверен, что этот ребенок скоро достигнет уровня короля в твоем клане. Имперцы Яркого берега приобрели еще одного эксперта. 12 фигур в золотой броне принадлежали к 12 дворцам, и все они говорили лестные слова. Тем не менее, эти слова были также словами истины. Темная пропасть под астральными островами была нужна для закалки и обучения новых членов имперской расы. Вообще говоря, новые члены расы блуждали по внешнему миру в одиночку и на самом деле не имели хороших учителей. Большинство из них нуждалось в том, чтобы провести длительный период времени в бездне, прежде чем пройти свои испытания. Кроме того, имперцев было так мало, что каждый новый член расы был поводом для радости. Новый имперец, который был исключительно талантливым, был еще большей ценностью. Всемогущий гегемон просиял. Ясно, что он был в отличном настроении. Этот юноша настолько талантлив, что я хочу отправить его в одну из альтернативных вселенных. Альтернативная вселенная, другая вселенная, лица 12 фигур в золотой броне побледнели. Гегемон, никто из нас никогда не был там раньше, заволновались все. Не волнуйтесь, сказал гегемон. Как вы уже знаете, когда я размышлял о пространстве времени, я однажды обнаружил следы совершенно другой вселенной в потоках пространства времени и открыл для нее поперечный канал. У наших двух вселенных разные сущности, которые влияют на мой канал. Только те, кто ниже уровня власти Дао-лорда, смогут войти. Но я смог позволить моей воле медленно просочиться в эту альтернативную вселенную и убедить некоторые из местных форм жизни прийти в нашу вселенную. Культиваторы из этой вселенной прошли через мой поперечный канал и пришли в нашу вселенную. Я прочитал их воспоминания и немного узнал об этой вселенной. Гегемон открыл альтернативную вселенную, открыл поперечный канал, а затем смог внедрить свою волю через канал, хотя сам он не смог пройти туда. Всемогущие силы гегемонов действительно были ужасающими, но это все же альтернативная вселенная. 12 фигур в золотой броне были очень осторожными. Бесконечные территории. Это было невероятно огромное пространство, которое было заполнено множеством мест, которые никто никогда не изучал. Многие из тех, кто прорвался, чтобы стать вечными императорами, в конце концов ушли, чтобы бродить по территориям, и о них никто и никогда больше не слышал. Однако в глазах величайших держав этот бесконечно обширный регион, известный как «Бесконечные территории», на самом деле был всего лишь единой вселенной. У каждой вселенной были свои основные сущности. Альтернативная вселенная относилась к области, которая казалась схожей, но которая имела свои цели. Например, основная сущность Дао-меча в этой вселенной будет отличаться. Таким образом, легко было понять, что ты попал в другую вселенную, так как даже простые сущности были разными. Когда я отправил свою волю в эту альтернативную вселенную, я смог отсканировать немало хаос-миров, близких к выходу из моего канала, сказал всемогущий гегемон. Я наблюдал за этой вселенной в течение многих лет, и теперь знаю немало вещей о ней. Между нашими двумя вселенными не так много различий. Основное различие заключается в том, что культиваторы в бесконечных территориях состоят во многих разных организациях, а альтернативная вселенная имеет единую власть. Гегемон продолжал. В альтернативной вселенной есть место, известное как Священный регион. Бесчисленные культиваторы в этой вселенной очень хотят попасть в Священный регион, и даже многие дао-лорды мечтают иметь возможность попасть туда. Но только крошечное число сможет туда попасть, а те, кто попадает, будто заново рождаются и обретают силы. Всемогущий Гегемон вздохнул. Хотя это может быть немного опасно, культиваторы, которые живут в полной безопасности, станут мягкими, и они не смогут достичь никаких высот. Когда ты живешь на грани жизни и смерти, ты сталкиваешься с множеством опасностей, но также сталкиваешься и со многими чудесами. Уровень таланта этого юноши настолько велик, что он редко встречается даже среди членов моей расы. Я приготовил несколько опасных зон, чтобы испытать его, а сокровенный регион альтернативной вселенной – первое и чрезвычайно важное место. Если он сможет выжить, он обязательно претерпит совершенно нереальные трансформации. Кроме того, когда он объединит тайны как нашей вселенной, так и альтернативной, его будущий потенциал будет поистине неограничен, сказал всемогущий Гегемон. 12 экспертов в золотой броне становились все более заинтригованными, слушая, что говорит Гегемон. Правда была в том, что путь совершенствования должен быть путем, полным опасностей. Только испытав больше опасностей и увидев больше чудес, человек сможет идти дальше по своему пути. Например, если бы Цзинин всегда тренировался сам, не отправившись в путешествие, насколько сильным он смог бы быть? Во время своего путешествия он впервые отправился в поместье всех богов, а затем в королевство Яркий берег. Вот почему он так сильно и так быстро продвигался. Эта альтернативная вселенная была местом, которое, скорее всего, никто во всех бесконечных территориях никогда не посещал. Когда всемогущий Гегемон создал свой поперечный канал, он был ограничен различиями в законах между двумя вселенными. В результате этого, канал могли использовать только те, кто находится ниже уровня силы Дао-Лорда. «Гегемон, разрешат ли членам 12 дворцов пойти туда?» – неожиданно спросил Дао-Лорд Тысяча Волн. «Да, Гегемон, у 12 дворцов есть немало талантливых культиваторов мирового уровня. Дао-Лорд Чистое Благо из Дворца Огня был человеком с красной бородой, и его лицо сделалось красным от волнения. Если Гегемон собирался отправить одного из своих в эту альтернативную вселенную, это означало, что он, вероятно, чувствовал себя уверенным в шансах своего клана. Следовало понимать, что Гегемон тщательно защищал членов своей расы. Вся причина, по которой он основал королевство Яркий берег и разработал 12 дворцов, была в том, чтобы было больше защитников его расы. Учитывая, что Пылающий Зверь был невероятно талантливым членом своей расы, хотя дао-лорды мало знали об этом священном регионе, они были уверены, что это хорошее место. Им, естественно, нужно было попробовать получить шанс, чтобы их люди тоже туда попали. Я пригласил вас всех сюда именно по этому вопросу. В течение бесчисленных лет мне удалось соблазнить многих культиваторов мирового уровня прийти в нашу вселенную, и мне удалось приобрести несколько медальонов священного региона. Чтобы попасть туда, нужно иметь медальон священного региона. Но, конечно, этого не будет достаточно, чтобы получить вход. Все равно придется столкнуться с опасностями внутри самого региона, сказал всемогущий Гегемон. Я не до конца уверен в шансах юноши, поэтому я пришел попросить вас о помощи. Я хотел бы, чтобы 12 дворцов выбрали 4 культиваторов мирового уровня, чтобы сопровождать его. У меня есть 5 медальонов священного региона. Это означает, что в общей сложности пойдут 5 культиваторов мирового уровня, сказал всемогущий Гегемон. Выберите 4 из 12 дворцов, они будут работать вместе с юношей моей расы, в итоге у них будет больше шансов. Согласовано. Есть. Они все закивали. В конце концов, королевство Яркий берег было одной из высших организаций бесконечных территорий. Если бы им было разрешено выбирать только 4 культиваторов мирового уровня, они, несомненно, предпочли бы чудаков, которые были бы достаточно сильными, чтобы победить обычных дао-лордов первой ступени. Если бы такие вошли в альтернативную вселенную, они, скорее всего, имели бы хорошие шансы преодолеть священный регион. Всего 4, Гегемон, не можем ли мы взять еще нескольких? Спросил Тысяча Волн. Гегемон, всего 4. Сложно будет выбрать. Всего 4 из всех 12 наших дворцов. Только у нашего дворца сабли 8 богов сабли мирового уровня. Все присутствующие немного расстроились. Всемогущий Гегемон просто сказал. Вертулу и культ Востока, несравненные гении, которых даже наше королевство Яркий Берег видит только раз в бесчисленные эры. Кроме того, оба они, скорее всего, скоро станут Даа-лордами. 12 фигур в золотой броне закивали в знак согласия. Можно сказать, что Вертулу и культ Востока достигли истинной вершины силы для культиваторов мирового уровня. Не было никакого смысла закалять их на мировом уровне, особенно Вертулу. Еще до того, как он присоединился к 12 дворцам, Вертулу уже достиг максимального предела того, что могли достичь гении. Культ Востока, по крайней мере, достиг этого уровня только после того, как присоединился ко Дворцу Сабли и тренировался в нем в течение определенного периода времени. Это двое освобождаются, любой член 12 дворцов, которые были признаны их соответствующими пагодами, будет рассмотрен, сказал Гегемон. У каждого из 12 дворцов был свой лес пагод. Тот, что был во Дворце Мечей, был известен как лес пагод Меча, тот, который был во Дворце Огня, был известен как лес пагод Огня. Названия были довольно похожими, и понятия были одинаковыми. Культиваторы мирового уровня в 12 дворцах должны были достичь чрезвычайно высокого уровня мастерства в соответствующем Даа, чтобы быть признанным пагодами. Дворец Меча имел только 6 богов меча. Что касается Дворца Сабли, у него было 8 богов сабли. Однако, поскольку культ Востока был исключен, претендовать могли только 7. Помимо Вертулу и культа Востока, 12 дворцов имеют в общей сложности 66 культиваторов мирового уровня, которые были признаны их соответствующими пагодами, сказал Даа-лорд Тысяча Волн. Как мы должны выбирать? 4 из 66. Я думаю, что все они очень захотят пойти в этот священный регион. Возможность войти в альтернативную вселенную. Это действительно был шанс, который мог никогда больше не представиться. Не торопитесь. Этот юноша только что вернулся из бездны астральных островов. Мне нужно сначала научить его нескольким приемам, сказал всемогущий Гегемон. Я буду внимательно следить за ним, и когда он будет полностью подготовлен, я выберу 4 самых сильных культиваторов. Всемогущий Гегемон взмахнул рукой, заставив серию изображений появиться в пустом пространстве вокруг него. В общей сложности появилось 66 сцен, на которых оказалось 66 кандидатов. Это были все кандидаты, которые были признаны их соответствующими пагодами. И, конечно, Цзинина среди них не было. Том 27, глава 9. Полный набор зеркального снега Дворец Сабли не будет сильно настаивать. 2 медальонов будет достаточно. Ветер Инь, 2. Ваш дворец хочет забрать половину, мы могли бы даже взять 3. 12 фигур в золотой броне начали общаться между собой. Они оценивали 66 фигур, появившихся в воздухе. На самом деле они были хорошо знакомы с большинством сильных культиваторов мирового уровня во всех дворцах, и было правдой, что во Дворце Сабли были самые выдающиеся культиваторы мирового уровня этого поколения. До прибытия в Иртулу, культ Востока из Дворца Сабли был бесспорно самым мощным культиватором мирового уровня в 12 дворцах. Что касается других богов Сабли, все они были потрясающе могущественными. Когда вице-лорд Дворца Сабли, да, лорд Ветер Инь, говорил о том, что они могли взять 3, он не преувеличивал. Была причина, почему это поколение культиваторов мирового уровня во Дворце Сабли было настолько сильным. Все потому, что нынешним лордом Дворца Сабли был лорд Звезда Рассвета. Лорд Звезда Рассвета был, бесспорно, самым мощным экспертом среди всех Даа-лордов 12 дворцов. Если сравнивать всех Даа-лордов, принадлежащих к различным организациям бесконечных территорий, лорд Звезда Рассвета занял бы место в тройке лучших. Он был настолько причудливо сильной фигурой, что ему понадобилось всего 3 удара сабли, чтобы убить Вечного Императора. Он также был Верховным Даа-лордом, и можно было представить, насколько трудным было Даа, которое он выбрал. Успешное слияние Даа было невероятно сложной задачей, и поэтому он сосредоточил почти все свои усилия на этом. Однако в течение некоторого времени он обучал учеников мирового уровня Дворца Сабли чрезвычайно серьезно и кропотливо. Эти культиваторы мирового уровня все получили личное, внимательное руководство Даа-лорда Звезды Рассвета. Он провел 10 миллионов лет, обучая их, затем покинул королевство Яркий Берег и отправился в приключения в другие места. Учить других было также формой обучения самого себя. Для лорда Звезды Рассвета это была всего лишь одна из многих вещей, которые он делал, чтобы подготовиться к своему слиянию Даа, но для тех культиваторов мирового уровня это была огромная кармическая удача. Лорд Звезда Рассвета был определенно одним из трех лучших экспертов Даосабли во всех бесконечных территориях, даже учитывая вечных императоров. Таким образом, это поколение экспертов мирового уровня во Дворце Сабли стало невероятно сильным, и гении среди них стали еще более ослепительными фигурами. Дворец Меча, Дворцовый Лорд, три культиватора мирового уровня почтительно поклонились. Лорд Лесной Цветок сидел в позе лотоса. Он взглянул на этих троих. Его истинное тело было здесь, во Дворце Меча. То, которое было в Императорском Дворце, было просто воплощением. «У вас есть отличная возможность», — сказал Лорд Лесной Цветок. «Да, глаза Бога Меча Дикого Огня, Бога Меча Ичина и Бог Меча Непристойного засветились. Остальные три Бога Меча возвращаются из другого места королевства Яркий Берег. Шестеро из вас должны будут немедленно приступить к подготовке», — сказал Лорд Лесной Цветок. «В Иртулу и Культа Востока отбрасываем, все культиваторы мирового уровня, признанные пагодами, получат шанс. Однако, в итоге только четыре смогут воспользоваться этим шансом». Бог Меча Дикий Огонь и другие были удивлены, услышав это. Те, кто был признан пагодами, могли в любой момент прорваться, чтобы стать Даолордами, и все они станут необыкновенными Даолордами. Если будет выбрано только четыре, какая это была возможность? Подготовьтесь. Надеюсь, хотя бы один из четырех будет из нашего Дворца Меча, вздохнул Лорд Лесной Цветок. Не волнуйся, Дворцовый Лорд, мы все будем много работать. Три присутствовавших Бога Меча были наполнены решимостью. Однако Лорд Лесной Цветок знал, что одной только решимости недостаточно. Все признанные пагодами были полны решимости. В конце концов, сила была тем, что было сейчас важно. Увы, это поколение экспертов мирового уровня из Дворца Сабли было слишком сильным. В последующие дни те, кто был признан пагодами, были тайно отозваны из своих путешествий в королевство Яркий Берег различными лидерами 12 дворцов. Дворец Меча, Облачный мир Даолордов, свист. Молодой человек в белой одежде появился ниоткуда в небе облачного мира Даолордов. Он выглядел несколько истерзанным, его тело было покрыто кровавыми шрамами. Тем не менее, он быстро снова стал чистым, после того, как его тело засияло светом. Цзинин даже не слышал новостей об этой захватывающей возможности. В результате он продолжал жить беспечной и счастливой жизнью. Жизнь действительно была довольно расслабленной и захватывающей. Причина, по которой Нин сосредоточивался на Дао Меча так долго, была в том, что он действительно любил тренироваться с мечом. Это была любовь, которая шла из глубины его сердца, и чувство продолжения совершенствования меча было абсолютно опьяняющим для него. Что касается Дворца Меча, это была священная земля для практикующихся в мече. Это просто замечательно. Я могу потратить несколько сотен лет на медитацию в лесу пагод меча и получить много новых идей, затем войти в облачный мир Даолордов и использовать их в реальной битве, чтобы дополнительно проверить и усовершенствовать мои искусства меча. Счастливый, Нин летел по небу. Прошло 20 лет с тех пор, как он вошел во Дворец Меча, но его временное сокровище ускорения сделало так, что прошло всего 2 года в реальном мире. Он уже много раз проходил испытания в облачном мире Даолордов. У Юцзи все в порядке? Нин бросил взгляд на свое далекое поместье на вершине горы. Су Юцзи еще не успела вернуться. Кажется, она приняла решение войти во Дворец Огня. Внезапно. Младший ученик брат Черный Север. Младший ученик брат Черный Север. Крики раздались издалека. Нин обернулся и увидел высокого, мускулистого и бородатого Даолорда, одетого в черные доспехи и летящего к нему. Старший ученик брат, ты? Нин действительно не узнал этого человека. Во Дворце Меча было немало Даолордов в черной броне, и Нин провел большую часть своего времени тренируясь и редко заводил друзей. Он действительно не знал многих людей во Дворце Меча. «Меня зовут Цзиван», — сказал Даолорд в черном. «Пятый меч из ущелья оружия попросил меня передать тебе, чтобы ты встретился с ним». «Пятый меч», — глаза Нина загорелись. «Пятый меч был големом. Големы сосредоточивались исключительно на своих обязанностях, а это означало, что он не вызвал бы его без причины. Нин уже давно купил новую воду, а единственное, что он хотел приобрести из ущелья оружия, была четвертая картина зеркального снега, которую он просил достать для него. «Спасибо, да, лорд Цзиван», — сказал Нин, а затем сразу вылетел из своего имения. Нин спустился в ущелье оружия, затем сразу же нашел пятого и шестого меча. Каждый из них стоял по разным сторонам от входа. Черный Север, кивнул ему пятый меч. «Это, картина зеркального снега», вырвалась у Нина. «Какой ты нетерпеливый», усмехнулся пятый меч. Нин тоже засмеялся. «Как же еще, когда я присоединился к дворцу мечей, я так и не выбрал наследие. Поскольку у Нина уже был доступ к наследию императора зеркального снега, другие наследия дворца меча действительно не представляли интереса для Нина. Хотя у дворца меча были наследия, оставленные вечными императорами, из них можно было выбрать только после того, как Нин будет признан пагодой меча и пройдет испытания, которые установили вечные императоры. Нин не соответствовал этим требованиям в настоящее время, а другие наследия явно уступали наследиям императора зеркального снега. «Ты поступил мудро, что не выбрал», — сказал пятый меч. «Тебе повезло, нам не пришлось потратить слишком много усилий на то, чтобы найти эту четвертую картину. Однако, с другой стороны, как ты, вероятно, уже догадался, за нее просит довольно высокую цену. Ты должен заплатить 300 тысяч кубов». Нин кивнул. «У 12 дворцов были определенные правила, регулирующие их действия. Если ты отправил запрос через 12 дворцов, пожелав, чтобы дао-лорды помогли тебе найти определенный предмет, найдется много дао-лордов, которые помогли бы тебе. Тем не менее, только тот, кто успешно добыл сокровище, которое тебе нужно, получит благодарственную комиссию, как и дао-лорд, который помог сопроводить сокровище во дворец. Общая сумма комиссии составит 10%. Некоторые дао-лорды делали всю свою работу без платы. Вот 330 тысяч кубов». Нин вручил тыквенный кувшин пятому мечу, который принял и осмотрел его. Свист. Пятый меч взмахнул рукой, вызвав картину, которая испускала ауру ки меча, и она вылетела из глубины ущелья оружия. Эта картина изображала ледяную, заснеженную землю. «Возьми ее». Пятый меч передал ее Нину. Нин не мог скрыть свое волнение, приняв эту картину с изображением ледяной заснеженной земли. Наконец-то, он нашел ее. Император Зеркальный Снег никогда не брал учеников, поэтому, прежде чем он решил отправиться в путешествие, он собрал эти 10 наборов картин и распространил их во Вселенной. Те культиваторы мирового уровня, которые собрали полный комплект из 4 и преодолели его испытания, стали его личными учениками. Личный ученик Вечного Императора, поскольку он осмелился заявить, что те, кто приобрел полный набор, станут его личными учениками, я думаю, я не буду разочарован тем наследием, которое он оставил. Нин был наполнен рвением учиться. В некоторых наследиях были только отдельные методы или способности, в другие была вложена определенная идея. Например, Бог Мира Северный упорно трудился, чтобы установить эти 98 каменных стел для обучения Нина. Что касается лучших, они включали божественные способности, сокровища, тайные искусства и многое другое. Даосист Три Чистоты был классическим примером. Он оставил все своему преемнику. Интересно, что оставил император Зеркальный Снег. Теперь, когда у меня есть полный комплект, все, что мне нужно сделать, это пройти четвертое и последнее испытание. Я уже прошел первые 3 испытания, осталось одно, последнее. Нин сразу подхватил картину и убрал ее. Спасибо. Он выразил благодарность пятому и шестому мечу, затем превратился в полосу света и исчез. Нин быстро вернулся в свое бессмертное имение. Вжух. Он прилетел в свое имение, затем громко захлопнул ворота. Теперь никто не сможет его побеспокоить. Даже если бы вернулась Суюцзи, ей пришлось бы остаться снаружи и подождать его. Нин никому не позволит беспокоить его сейчас. Том 27, глава 10. Личный ученик Вечного Императора, мир 4 картины. Ша-ша-ша-ша-ша-ша. Холодный ветер завывал, снег скользил по небу. Это был мир льда и снега. Цзи Нин появился ниоткуда. Он осмотрелся по сторонам, затем направился к далекой соломенной хижине. Светловолосый мужчина мрачного вида сидел в позе лотоса в соломенной хижине. Перед ним была бутылка вина, окруженная огнем. Также на столе, рядом с вином, был обычный меч. Нин смотрел на светловолосого человека. Что, да, лорд Летящий Проводник приобрел еще одного ученика в свою секту Снежного Меча. Светловолосый человек смотрел на Нина. Да, лорд Летящий Проводник, я его не знаю. Нин покачал головой. Да. Светловолосый человек удивленно взглянул на Нина. За этот цикл хаоса да, лорд Летящий Проводник отправил более 10 культиваторов мирового уровня сражаться со мной. Хотя он сам не такой сильный, он все же является да, лордом первой ступени. Ты на самом деле настолько силен, что силой забрал у него четвертую картину. Нин сразу понял, эта картина была в руках Дао Лорда, и он часто посылал сюда своих учеников для поединка с мечом. В этом был смысл. В конце концов, первая картина зеркального снега была в руках Дао Лорда Источника Ветра. В настоящее время я не могу отобрать сокровища у Дао Лорда третьей ступени. Я купил картину, сказал Нин. Я уже победил императора, рыбака и убийцу. Теперь остался только ты. Ты уже победил остальных троих? Свет вспыхнул в глазах прежне спокойного человека, и желание сражаться появилось в его глазах. Он протянул руку, подняв меч со стола, и поднялся на ноги. Он медленно вышел из своей соломенной хижины. Его взгляд сосредоточился на Нине. Ты можешь обращаться ко мне как к фехтовальщику. Фехтовальщик? Нин был ошеломлен. Человек попросил его обращаться к нему, как к фехтовальщику. У Нина было ощущение, что с этим человеком нелегко будет справиться. Я для тебя, последний экзамен. Светловолосый человек стоял на снегу, глядя на Нина. Показывай свой меч. Хорошо. Со вспышкой в глазах Нин проявил свой морозный меч. Они просто сражались в мечах, и поэтому они воздерживались от использования божественных способностей или специальных сокровищ. Свист. Нин ударил первым. Свет его меча вспыхнул, и его сила сконцентрировалась настолько, что даже не имело никакого влияния на снежинки, падающие вокруг. Не всегда было правдой, что громкий шум и открытое проявление могущества означали, что человек был сильным. Да, молния была хорошим примером этого. Когда ее сила была развязана и случайным образом выброшена, ее мощность была несколько ослаблена. Только сосредоточив ее на себе и используя против одного противника, она развяжет свою максимальную мощность. То же самое можно сказать и о мечах. Дзинь. Светловолосый человек тоже ударил. Мечи обоих двигались значительно быстрее пределов небесного Даоса, значительно быстрее скорости света. Если бы обычные смертные смотрели на самом деле, если даже бы наблюдали небесные бессмертные или эмпирейские боги, они увидели бы только два мерцания. Они даже не увидели бы мечей, потому что мечи двигались быстрее, чем они могли бы уследить. Световые полосы постоянно вспыхивали и мерцали в падающем снегу, они несколько раз схлестнулись. Какое мощное и чистое искусство меча! Нин был в шоке. Это искусство меча белокурого человека, несомненно, было достаточно сильным, чтобы его можно было называть фехтовальщиком. Он оправдал свою репутацию. Если император, рыбак и убийца принадлежали к разным школам мечей, то это искусство меча стоило их всех, вместе взятых. Его искусство меча может быть взрывоопасным, может быть эфемерным, но также может быть холодным и острым. Технически его искусство меча были просто на том же уровне непредсказуемости, что и у убийцы того же уровня эфемерности, что и у рыбака. Однако, поскольку он достиг такого высокого уровня во всех аспектах, его искусство меча стали невероятными и ужасающими. Когда человек достигал уровня, в котором вообще не было недостатков, его атаки могли легко трансформироваться в оборонительные движения, которые легко могли превратиться в обманчивые приемы, а последние – в убийственно сильные удары. Все изменения и преобразования были очень текучими и естественными. Это было похоже на бесконечный цикл, который имел неисчерпаемое количество шагов. Нин достиг очень высокого уровня искусств меча. Его искусства меча были значительно сильнее, чем у императора, рыбака и убийцы. Это позволило ему победить их, но какое-то время он не мог ничего сделать с этим фехтовальщиком. Дзинь, бах, световые полосы мечей продолжали сталкиваться. Нин был наполнен сильным желанием победить. Это заставляло его постоянно пробовать новую тактику для этого. Медленно, прозрения, которые он приобрел в лесу пагод мечей, начали сливаться в домене единорога. По правде говоря, Нин неуклонно продвигался в домене единорога за годы во дворце меча, поскольку он шел по пути совершенствования меча. Это был путь, который можно было непрерывно совершенствовать. Это даже позволило бы ему стать дао-лордом первой ступени, дао-лордом второй ступени или даже дао-лордом третьей ступени. Однако этот путь был не самым трудным путем. Это был просто путь, похожий на путь рыбака, и он представлял собой шестую позицию безымянного искусства меча. Седьмая позиция безымянного искусства меча представляла собой путь, который было труднее преодолеть. Нин даже не осознал того, что они боролись более 6 часов. По мере того, как борьба прогрессировала, преимущество Нина становилось все более очевидным. В этом был смысл. Он уже смог пройти первые 3 испытания, когда он был на астральных островах. Хотя он не потратил слишком много времени во дворце меча, ускорение времени привело к значительному улучшению его положения. Дзинь. Эфемерная полоса света меча прошла мимо меча белокурого человека, а затем ударила его в горло. Затем Нин убрал меч и отступил назад. «Ты победил», — улыбнулся белокурый мужчина. Однако Нин просто смотрел вдаль. Победа в этой битве научила Нина, что именно означает правильный путь. Домен единорога был сравнительно простым путем. Путь белокурого человека – путь, который идеально сочетал несколько разных путей меча. Это был путь, который был более чем в 10 раз сложнее, но он был также и более мощным. Но, конечно же, да, лорд четвертой ступени мог легко победить белокурого человека с использованием домена единорога. Цзинин также достиг невероятно высокого уровня знаний в домене единорога, и он чувствовал, что он был на волоске от того, чтобы стать Дао-лордом. Если бы он совершил еще какие-то прорывы, он, вероятно, смог бы достичь уровня Дао-лорда, когда только пожелает. Но это означало бы, что он стал Дао-лордом в домене единорога. Тем не менее, в конце концов, домен единорога – не мой путь, искусство меча белокурого человека тоже не мой путь. Путь Нина – путь, который привел бы его к сути самого меча. Он вложил всю сущность меча и бесчисленные искусства меча в свое собственное искусство «Ясная луна», которое представляло его самый верный путь. Светловолосый человек просто сплавил несколько разных искусств меча. Это было более глубоко, чем домен единорога, но нельзя было сказать, что это указывает на истинную сущность самого меча. Последний путь был самым чистым и самым трудным путем, но это было то, чего Нин хотел получить от его развития меча. Он должен был пройти по этому пути. Только пройдя путь, который вы хотите принять, вы окажетесь на наиболее подходящем пути. Грохот. Нин сидел в позе лотоса в своем бессмертном поместье. В четвертый мир он отправил своего клона. После победы над надзирателем из четвертой картины Нин силой воли вызвал все 4 картины зеркального снега. 4 картины висели в воздухе, медленно приближаясь друг к другу. Затем они полностью слились в одну. После того, как 4 картины полностью слились вместе, они фактически превратились в одну картину. Эта картина выглядела довольно обыденной, и в ней не было намека на меч. Однако на ней был изображен человек. Этот человек нес меч на спине и смотрел вдаль. Он выглядел очень красивым и упрямым. «Ученик, это мой портрет, портрет твоего учителя. В первую очередь поклонись 3 раза», раздался голос изнутри картины. Нин был сильно поражен. Он потерял дар речи. «Черт побери, император Зеркальный Снег, почему ты такой нарцисс?» После того, как 4 картины слились вместе, они фактически сформировали автопортрет тебя самого. И ты на самом деле нарисовал себя так совершенно и безупречно. Остальные картины были довольно ужасны, но его портрет был достаточно хорошо проработан. Странная вещь заключалась в том, что в нем почти не было цели меча. Нин сильно подозревал, что портрет, вероятно, на самом деле не был нарисован самим императором Зеркальным Снегом. Человек не мог нарисовать такой красивый портрет. Интересно, что мой учитель оставил. Сначала мне нужно поклониться. Нин сразу опустился на колени, трижды поклонившись перед левитирующей картиной императора Зеркального Снега. Свист. Как только он закончил, картина засияла ослепительным светом, который полностью окружил Нина. Нин не сопротивлялся, вскоре он сам оказался нарисованным на ней, в картине Вечного Императора. Это был невероятно обширный и древний мир. Человек с мечом на спине стоял на опустевшей земле. 4 помощника стояли рядом с ним. Этими 4 помощниками были император, убийца, рыбак и фехтовальщик. Свист. Нин появился ниоткуда рядом с ними. Ученик. Человек с длинным мечом на спине посмотрел на Нина. Нин сразу понял, что этот человек, скорее всего, император Зеркальный Снег. Тем не менее это, скорее всего, не истинная форма Вечного Императора. Фактически, Вечный Император действительно выглядел довольно красивым. Картина, по-видимому, была точной, и цель меча, которую, естественно, излучали его глаза, заставила Нина почувствовать тревогу в его сердце. Хотя эта цель меча казалась довольно спокойной, в ней была скрытая острота, которая была гораздо более ужасающей, чем ощущение, которое шло от Дао-лорда Лесного Цветка. «Учитель», — почтительно сказал Нин, — «это мир, который проявится только после того, как все 4 картины сольются вместе». Вечный Император посмотрел на Нина. «Я оставил нить своей воли в этом месте, все ради того, чтобы дождаться тебя, мой дорогой ученик. Том 27, глава 11. Фрагмент памяти. Вечный император посмотрел на Цзинина, он был чрезвычайно тронут. Я восхищаюсь изучением, посещением одного прекрасного нового мира за другим. У меня действительно нет терпения, необходимого для обучения ученика. Однако, если я мои приключения продолжатся, я, возможно, умру в один прекрасный день. Если я умру, боюсь, что через много лет даже мое имя будет забыто подавляющим большинством культиваторов. А вы, мои дорогие ученики, должны гарантировать, что мое имя и репутация будут существовать до бесконечности. Когда ты станешь моим личным учеником, ты должен принять еще 10 учеников от моего имени, прежде чем будешь пытаться совершить свое слияние Дао. Их можно считать моими почетными учениками, сказал Вечный Император. Навыки, которые я тебе передаю, ты можешь передать только этим 10 почетным ученикам. Твой ученик понимает, кивнул Нин. Принять 10 учеников перед его слиянием Дао, это была довольно простая клятва. Тогда поклянись, сказал Вечный Император. Нин немедленно поклялся жизненной клятвой. Если бы он хотел передать определенное наследие своим будущим ученикам или Субхуте и другим в трех царствах, он мог бы просто передать свои собственные идеи. В конце концов, у него будет Дао, которое будет полностью его собственным. Наследие Вечного Императора прежде всего служило для него ориентиром, способом показать ему, как он должен идти своим будущим путем и пособием в том, как избежать определенного неправильного выбора. Если бы человек шел слепо без каких-либо напутствий, он мог бы легко заблудиться и принять неправильное решение. Любой шаг, предпринятый Дао лордом Самсара, был шагом, который был на грани между жизнью и смертью. Не было никаких возможностей ошибаться. Как только ты совершал ошибку, ты погибал, и твое Дао рассеивалось. Вечный император наблюдал, как Нин клялся, удовлетворенно кивая. Он превратился в полосу света, которая полетела прямо в тело Нина. Нин не мог сопротивляться. Грохот. Нин просто стоял посреди пустыни, окруженный 4 хранителями императора. Фехтовальщик, рыбак, убийца и император смотрели на него, когда волны силы окружили его. Понятно, что многие воспоминания и способности, которые содержала в себе вечная воля императора, слились с собственными воспоминаниями Нина. Эта цепь божественной воли содержала слишком много энергии и воспоминаний, что сделало ее физически болезненной даже для того, кто мог бы поглотить Нина. В море сознания Нина сюда вливалось большое количество информации. Прежде, чем я преуспел в своем слиянии Дао, я получил вечное искусство меча, известное как сердечная печать. Это искусство меча имеет в общей сложности 15 позиций. Это первая позиция, позиция летающий меч. Фрагмент воспоминаний вошел в сознание Нина. Это говорил император Зеркальный Снег. В воспоминаниях у него был один меч. Он начал демонстрировать первую позицию искусства меча сердечная печать. Воля императора Зеркального Снега полностью контролировала эти фрагменты памяти. Он сделал так, чтобы Нин смог лично видеть его воспоминания. Это вторая позиция, позиция горный меч. Император Зеркальный Снег также продемонстрировал эту позицию. Это был гораздо более эффективный метод, чем просто медитация на цель меча, поскольку Вечный Император сам четко все демонстрировал. Он выполнял каждое движение с полной детализацией и ясностью. Для большего эффекта, Зеркальный Снег трижды показывал каждую позицию. В первый раз он показывал каждое движение очень медленно, во второй раз он показывал его без использования какой-либо божественной силы или бессмертной энергии. В третий раз он использовал его с истинной полной силой. Это 15-я позиция, позиция сердечная печать. Как только сформируется сердечная печать, будет достигнута вечность. Этот последний фрагмент воспоминаний был выполнен императором Зеркальным Снегом в обширной области изначального хаоса. Когда его меч ударил, внезапно появилась титаническая печать, которая полностью погасила все в этом регионе первозданного хаоса. Одна звезда хаоса за другой уничтожались силой этого удара. Нин смог насчитать более 100 миллионов звезд хаоса, которые были разрушены и расколоты силой этого удара. Когда он увидел это, Нин действительно потерял дар речи. Когда император Зеркальный Снег развязал эту мощную атаку, насколько широкую область они охватила, его меч был настолько быстрым, что он превзошел концепцию скорости. Фактически, он превзошел даже саму концепцию пространства-времени. В противном случае, как бы он уничтожил столько звезд хаоса, даже если его меч двигался в 1000 раз быстрее скорости света, Как он мог лететь так быстро? И все же, было неоспоримым фактом, что меч императора Зеркального Снега уничтожил все в бесконечно обширном регионе, не оставив ничего после себя. К счастью, регион, выбранный императором Зеркальным Снегом для показа этой позиции, был регионом, который был абсолютно безжизненным. В противном случае, количество жертв, которые были бы вызваны, было бы огромным. Я полностью показал тебе искусство меча «Сердечная печать». Это искусство меча, в котором я тренировался, когда я шаг за шагом продвигался вперед, чтобы обрести вечность. Очень тяжело тренироваться в этом искусстве меча, но его можно разделить на 4 разных части искусств меча. Император Зеркальный Снег начал демонстрировать новые части искусств меча, и Нин сразу понял. Эти 4 отдельных искусства меча можно было описать как меч рыбака, меч убийцы, меч императора и меч бандита. Рыбак, убийца и император использовали одну из этих 3 частей искусств меча, а последний претендент, фехтовальщик, использовал меч искусства, которое можно было считать самой простой, элементарной версией искусства «Сердечная печать». Каждая из 4 частей искусств меча представляют собой отдельный путь. Хотя они кажутся довольно обычными, тебе не составит труда стать Дао-лордом 4-й ступени, используя одно из этих искусств меча. Однако, даже если ты достигнешь этого уровня, твои достижения будут посредственными, сказал император Зеркальный Снег. Теперь эти 4 искусства меча могут быть разделены на 96 упрощенных искусств меча. Император Зеркальный Снег снова начал тщательно изображать и описывать каждое искусство меча. Причина, по которой передача этой информации была настолько болезненной и трудной для восприятия, была прежде всего в том, что каждый фрагмент памяти содержал сцены с Вечным Императором, который лично показывал свои искусства меча. Там было большое количество позиций, а также различные типы целей меча. Искусство меча «Сердечная печать» может быть разделено на 4 довольно средних искусства меча, которые затем могут быть разделены на 96 низкоуровневых искусств меча. Если у вас достаточно глубокое понимание меча, будет легко их понять. Я закончил передавать тебе искусство меча. Теперь я передам тебе божественную способность. Это чрезвычайно сильная божественная способность, которая позволит твоим атакам взорваться силой. С ней ты мгновенно сможешь развязать экстремально сильный уровень мощи. Эта божественная способность известна как 5 печатей меча Дао. Передача божественной способности была намного проще. Она включала основную информацию о том, как тренироваться в этой божественной способности, и Нин смог мгновенно запомнить все. Вот так, я оставил 4 слуг големов. Они будут следовать за тобой, моим личным учеником, и защищать тебя. Таким образом, я могу гарантировать, что ты не погибнешь слишком быстро. Я научил тебя всему, чему я должен был научить тебя, и я рассказал все, что нужно было рассказать. Тренируйся и убедись, что ты не оскорбишь мое могущественное имя, дорогой ученик. Если судьба позволит, мы с тобой встретимся в своих реальных воплощениях в один прекрасный день. Передача информации подошла к концу. Снова в пустынном месте. 4 голема продолжали наблюдать за Нином. Пока Нин принимал информацию, он чувствовал колебания волн силы. Это состояние продолжалось 2 дня, прежде чем он остановился и отдохнул. Основная причина, по которой это длилось так долго, была в том, что Нин не мог полностью поглотить всю информацию из фрагментов воспоминаний. По правде говоря, если бы Нин лично наблюдал, как император Зеркальный Снег демонстрирует свои искусства меча, он не смог бы понять и запомнить действительно глубокие части. Император Зеркальный Снег полностью передал свои воспоминания непосредственно в сознание Нина. Как только процесс завершится, Нин никогда не забудет эти воспоминания, если он лично не сотрет их. Почему Черный Север еще не проснулся? Действительно, волн больше нет, передача должна была завершиться. Он, наверное, тренируется. 4 слуги беседовали между собой. Их догадки были правильными. Нин действительно тренировался. В лесах пагод мечей он мог только визуализировать и ощущать силу меча, исходящую из пагод. Очевидно, он не мог видеть или визуализировать те древние силы, которые на самом деле демонстрировали свои различные искусства меча. И уж тем более их воспоминания не могли непосредственно вписываться в его разум. Искусство меча «Сердечная печать» также было невероятно глубоким, и таким, которое можно было разбить на несколько разных видов. Это очень упростило тренировку Нина. На многие из вопросов, относящихся к Дао меча, Нин получил ответ. Он обретал все более глубокое понимание, поскольку его искусство меча значительно улучшались. Эта эффективная тренировка продолжалась более полугода, прежде чем она окончательно завершилась. Уф! Нин открыл глаза. Наличие учителя или его отсутствие – совсем разные вещи. Нин взглянул на мир вокруг себя в ликующем настроении. Он знал, что за месяц он совершил огромный скачок вперед. Нин теперь знал, как он должен продвигаться с мирового уровня до уровня Вечного Императора. В прошлом он этого не понимал. Теперь он точно знал. Интересно, кто сильнее? Мой мастер-император Зеркальный Снег, создатель Лиловой Жемчужины, император Лиловая Гора, или создатель безымянного искусства меча, размышлял Нин. Тем не менее Лиловая Жемчужина, это просто вечное оружие среднего класса. Как только я стану Дао-лордом первой ступени, мне, вероятно, придется переключиться на что-то еще. Что касается безымянного искусства меча, у меня есть только первые 7 позиций. Нин понял, что в будущем он потратит большую часть своего времени на медитацию в искусстве меча. Сердечная печать будет учиться, вливая свои прозрения в свое дао меча. Если бы я смог получить полное наследие безымянного искусства меча и полное наследие императора Лиловой горы, у меня было бы 3 полных наследия. Я мог бы одновременно поглощать учения и тайны всех 3 наследий, а затем учиться в лесу пагод мечей. Я определенно улучшался бы еще быстрее. Когда эта мысль мелькнула в голове Нина, он не мог не усмехнуться. «Черный Север, это тебе было полезно? Кажется, ты кое-чему научился». Учитывая, насколько силен сейчас Черный Север, он скоро сможет прорваться, чтобы стать Дао-лором в любой момент, как только пожелает, переговаривались 4 слуг, когда Нин очнулся. Нин улыбнулся и кивнул. «Я действительно могу прорваться, чтобы стать Дао-лордом. Однако этот путь, не мой путь, домен единорога действительно значительно улучшился. Домен единорога был путем, похожим на путь рыбака. Искусство меча императора Зеркального Снега сердечная печать могло быть разделено на 4 искусства меча, одним из которых был меч рыбака. Наивысший уровень достижения Нина в последние годы был в домене единорога, который был его собственным доменом единорога, и он значительно улучшился в нем через полмесяца после того, как получил наследие. Нин уже чувствовал, что его достижения в домене единорога были достаточными для того, чтобы он использовал их в качестве основания для возрождения своего божественного тела. Он мог стать Дао-лордом первой ступени. Самсара Дао-лорды. Каждый шаг, который они предпринимали, вел к тому, что их божественные тела полностью возрождались. Если бы вы предприняли один неверный шаг, их истинные души разрушились бы. Ты умрешь и твое Дао исчезнет. Как сказал император Зеркальный Снег, хотя объединение всех 4 искусств меча, которые составляют искусство меча сердечная печать, может позволить человеку стать Дао-лордом 4 ступени, это будет посредственно. Нин тайком покачал головой. Просто стать Дао-лордом ему было недостаточно. Том 27, глава 12. 12 свитков сутры вечности вы, 4. Цзи Нин посмотрел на окружающих его 4 слуг. Согласно тому, что сказал мне мой учитель, вы, 4, последуете за мной в будущем, верно, верно. 4 кивнули. Могу я спросить, насколько вы сильны? Спросил Нин. Мы все примерно сопоставимы с Дао-лордами 3-й ступени высшего уровня. Но, конечно, искусство меча фехтовальщика немного лучше, что делает его немного более мощным, сказал император в золотой одежде. Нин не мог не почувствовать себя ошеломленным. Все 4 голема были сопоставимы с Дао-лордами 3-й ступени высшего уровня. Это было наследие, которое его учитель оставил для него. Чем больше учителей, тем лучше. Големы, сопоставимые с верховными Дао-лордами, слишком дороги. У Вечного Императора был один такой голем, но он в конечном итоге продал его, чтобы купить 40 големов, сопоставимых с Дао-лордами 3-й ступени высшего уровня для своих личных учеников, таких, как ты, сказал император в золотом. Нин молчал. Что ж, отлично. Может быть, он уже немного перехвалил своего учителя. Тем не менее, Нин знал, что големы с силой верховных Дао-лордов действительно были довольно дорогими, и создать их было непростой задачей. В конце концов, настоящие верховные Дао-лорды не только обладали значительной бессмертной энергией и божественной силой, они также обладали могущественными магическими сокровищами и понимали в Дао. Сопоставить другого голема с ними было очень сложно. Дао-лорд Все Боги был невероятно искусным мастером, но даже он с огромным трудом смог создать только одного голема такой силы. Дворец меча собрал много големов в течение бесчисленных лет, но даже он приобрел в общей сложности только 9 големов высшего уровня. Этими големами были те големы, которых именовали с первого меча по девятый меч. Хотя в облачном мире Дао-лордов было много големов, все были довольно слабыми. Самые сильные, вероятно, были на одном уровне с четырьмя, стоящими перед Нином. «Если вы будете следовать за мной, я должен привязать вас всех», — спросил Нин. Он был слишком слабым сейчас, у него не было возможности насильственно связать их. «Невозможно. По указанию Вечного Императора мы можем помочь тебе один раз перед тем, когда ты победишь нас в битве. Как только ты сможешь победить нас, мы разрешим тебе привязать себя и станем твоими вечными слугами». Император, фехтовальщик, рыбак и убийца все категорически отказались. Нин мгновенно потерял дар речи. «Хорошо. Скорее всего, император Зеркальный Снег боялся, что он слишком сильно будет полагаться на големов, и поэтому он ограничил их использование до одного раза. Вероятно, он просто хотел обеспечить, чтобы его ученики не были убиты, пока они еще слабы, если им вдруг не повезет, и они окажутся в ловушке, каждый по одному разу. Тем не менее, это спасет меня в опасных ситуациях». Нин был в отличном настроении. «Божественная способность, которой меня учит мой учитель, делает так, что человек с телом полушагового Дао-лорда может соответствовать полноценному Дао-лорду первой ступени. К сожалению, моя энергия тумана лазурного цветка гарантирует, что я уже сравним с Дао-лордом первой ступени, и это уже давно происходит». Нин покачал головой. Эта божественная способность действительно была для него несколько бесполезной. Если бы он использовал ее, его божественная сила, вероятно, иссякла бы после короткой битвы. Как она могла длиться в бою так же долго, как энергия тумана лазурного цветка? Самой ценной частью наследия были те фрагменты памяти, которые передал мне учитель. Нин не мог не волноваться. Хотя на астральных островах были наследия, эти наследия содержали простую информацию, которую любой культиватор мог бы изучить и использовать. Те наследия астральных островов будут переданы бесчисленным культиваторам в течение веков, и они не были действительно ценными. Эти фрагменты памяти императора Зеркального Снега могли быть переданы только один раз, и их создание включало вливание в них божественной воли самого императора Зеркального Снега. Королевство Яркий Берег, императорский дворец, грохот. Пылающий зверь стоял там, в пустоте, глядя огромного бегемота вдалеке. Гигантские глаза бегемота начали излучать золотой свет, который полностью поглотил пылающего зверя. Внутри этого барьера золотого света множество тайных секретов передавались пылающему зверю бесконечным потоком. Арррррр. Тело пылающего зверя дрожало от боли. Периодически пламя мерцало и взрывалось вокруг него. Наконец, золотой свет рассеялся. Гегемон. Пылающий зверь в восторге посмотрел на огромного бегемота вдалеке. После 12 передач информации, ты полностью запомнил 12 свитков Сутры Вечности. Наша раса малочисленна, а тех, кто подходит для передачи моего наследия, еще меньше. Давным-давно, наша раса была насильственно порабощена древними культиваторами. Они были наравне с нами с точки зрения врожденных даров, но у них было много наследия. Мне когда-то посчастливилось приобрести наследие, оставленное старейшим из нашей расы, набор из 10 свитков, названных 10 свитков Вечности. Благодаря этому наследию я смог добиться своего нынешнего уровня, и я усовершенствовал и дополнил наследие, превратив его в 12 свитков Вечности. В эту эпоху наша раса наравне с древними, именно из-за 12 свитков Вечности. Эти 12 свитков включают все, что с ними связано. Независимо от того, какой путь ты выберешь, это поможет тебе. Поэтому я передаю это наследие каждому члену нашей расы. Малыш, в данный момент я единственный член нашей расы, который прорвался, чтобы стать вечным императором. Надеюсь, ты станешь вторым таким из нашей расы, сказал огромный бегемот. Да, гегемон. Пылающий зверь был невероятно взволнован. В последние годы он узнал большую часть истории своей расы за то время, которое он провел в императорском дворце. Он, естественно, теперь ощущал сильное чувство родства и принадлежности к расе. Что касается этих 12 свитков Вечности, они включали в себя практически все Дао. Это заставило его почувствовать еще больший страх перед всемогущим гегемоном. «Выбери имперское имя для себя», — сказал огромный бегемот. «Я родился с осознанием, что меня зовут Бог Небесный Огонь. «Пусть меня будут звать император Яркого берега Небесный огонь», — сказал пылающий зверь. В глазах огромного бегемота появилась искра умиления. Бог Небесный огонь, члены его расы были рождены из первозданного хаоса в определенных, уникальных условиях. Их было невероятно мало, и если бы не тот факт, что гегемон искал их, многие, вероятно, скитались бы в изначальном хаосе в течение многих лет сами по себе. Вообще говоря, они сами выбирали себе довольно странные имена. Бог Небесный огонь звучало довольно забавно. «Проведи некоторое время с 12 свитками вечности. Я дам тебе 1000 лет. Через 1000 лет я отправлю тебя в альтернативную вселенную, которая станет твоей первой тренировочной площадкой», — сказал огромный бегемот. «Да, гегемон». Пылающий зверь был очень взволнован. Он знал, что ему понадобится время на изучение 12 свитков вечности. Фактически, после того, как он получил эту драгоценную технику, он продолжал бы продвигаться в силе, даже если бы он бродил по внешнему миру. Так работало королевство Яркий берег. После того, как были отобраны и завербованы самые мощные культиваторы мирового уровня, они получали много наследия и тайных искусств в 12 дворцов. То же самое было верно и для имперского клана. Новые члены имперского клана также были бы вынуждены ждать определенное время, после чего им передавали 12 свитков вечности. Императорский дворец. 13 королевских тронов висели высоко в небе. Седой, шестирогий старик, одетый в снежную одежду, заговорил. «Через 1000 лет я выберу 4 самых мощных культиватора мирового уровня и попрошу их сопровождать небесного огня в альтернативную вселенную, и им будет нужно использовать эту возможность по максимуму. 1000 лет, значит, у нас есть еще 1000 лет. Теперь, когда 12 фигур в золотой броне точно знали, сколько пройдет времени, они жили ожиданием. Время текло. Все больше и больше культиваторов, которые были признаны пагодами мечей, и все больше их возвращались в королевство Яркий берег из путешествий, ответив на призыв 12 дворцов. Старший ученик брат Лесной пожар, я слышал от лорда Лесного цветка, что нас ждет отличная возможность. Да, все, кого признают пагоды, будут иметь шанс на это, но пойдут только 4 самых влиятельных члена 12 дворцов. Всего 4, дворец меча. По нему шагали 2 молодых людей. Один из них был рыжеволосый Лесной пожар, в то время как другой был ребенком с ледяным лицом, который носил копье. «У нас мало времени, всего 900 лет», — предупредил Лесной пожар. «Я планирую провести следующие 900 лет лесу пагод мечей», — сказал ребенок с ледяным лицом. «Я планирую сделать то же самое, я собираюсь провести время в медитации». Лесной пожар поддержал эту идею. Лес пагод мечей был самым священным местом во дворце меча. В нем было много мечей, которые были лично оставлены могущественными дао-лордами с предыдущей эры. Если вы решили учиться в искусстве мечей, которые были похожи на ваши собственные, вы бы очень выиграли от этого. Ледяной ребенок осматривал территорию вокруг. Он увидел далекий соломенный коттедж и Цзинина белым, сидящего внутри. «Кто это?» — с любопытством спросил ледяной ребенок. «Его зовут Черный Север, он, недавно прибывший младший ученик-брат», — сказал Лесной пожар. «Почему он использует сокровище временного ускорения? Он тоже был признан пагодой меча, он тоже пытается тренироваться каждую свободную минуту?» — спросил ледяной ребенок. «Нет», — покачал головой Лесной пожар. «Он — новичок, и как только он пришел сюда, он начал использовать сокровище с временным ускорением. Вероятно, он пытается закончить что-то так быстро, как только может». Ледяной ребенок кивнул. «Обычно культиваторы не использовали сокровища временного ускорения, так как они не имели особого значения. Чем дольше человек тренировался, тем важнее те моменты прозрения. Но когда была реальная потребность, люди, конечно, использовали сокровища временного ускорения. Наши оппоненты все будут культиваторами мирового уровня, которые были признаны их соответствующими пагодами. Старший ученик брат Лесной пожар, ты тоже будешь моим оппонентом». Ледяной ребенок посмотрел на Лесного пожара. «Какая неприятность», — засмеялся Дикий пожар. «Эти двое больше не интересовались Цзинином. Сейчас все талантливые гении 12 дворцов, которые были признаны их пагодами, пытались использовать каждый момент, чтобы укрепить себя настолько, насколько они могли. Нин, однако, ничего не знал об этом. Он все еще был полностью поглощен своим самосовершенствованием. Он все еще вспоминал о своем учителе, императоре Зеркальном Снеге, предоставившим ему тщательное и подробное руководство. Он также имел возможность проанализировать искусство мечей Вечного Императора и сравнить их со многими искусствами меча Лисапагат мечей. Его уровень понимания постоянно рос в темпе, который был намного быстрее, чем до того, как он приобрел наследие Вечного Императора. Нин особо наслаждался этим процессом, он был полностью опьянен им. И вот, в мгновение ока, прошло более 800 лет с тех пор, как Нина поглотили его медитации.